Глава 29. Согласно большому цифровому термометру на стене здания Банк Америка, температура воздуха в Пикамунду упала до относительно приемлемых 90 градусов. Полночь миновала, пошло время разрешенных полетов на метлах. Легкий ветерок дул по улицам города, то спадая, то чуть усиливаясь. Горячий и сухой он шелестел листвой фикусов, пальм, палисандровых деревьев. На улицах Пикамунда царила тишина. Когда ветер стихал, мы слышали, как щелкали реле-переключатели в блоках управления светофоров на перекрестках, меняя свет с зеленого на желтый и красный и обратно. Шагая к квартире Сторми, мы оставались на чеку, ожидая, что Боб Робертсон, как черт из табакерки, выпрыгнет из запаркованного автомобиля или из дверной арки. Но кроме листвы, которую шевелил ветер, двигались разве что ночные мотыльки, кружащие вокруг уличных фонарей и улетающие от них к луне, а может и к Кассиопее. Сторми живет в трех кварталах от Пикамунда-Гриль. Мы держались за руки и шли молча. С планами на грядущий день я уже определился. Несмотря на все ее возражения, она знала, так же, как и я, что мне остается лишь одно — помогать Чифу Портеру остановить Робертсона, прежде чем начнется бойня, которая снилась мне уже 3 года. Новые аргументы Сторми привести не могла, старые повторять не хотелось. А разговоры ни о чем этой ночью, с учетом приближения драматической развязки, не могли доставить удовольствия. Старый двухэтажный викторианский дом после капитального ремонта разделили на 4 квартиры. Сторми жила на первом этаже, в правой половине дома. Мы полагали, что здесь нам с Робертсоном не встретиться. Да, каким-то образом ему удалось узнать, кто я, но едва ли он с той же легкостью мог раздобыть адрес Сторми. Если он где-то и затаился, поджидая меня, то я поставил бы на мою квартиру над гаражом Розалии Санчес, а не на квартиру Сторми. Благоразумие, однако, заставило нас с осторожностью войти в холл, а потом в квартиру Сторми. Там нас встретила прохлада и слабый аромат персика. Мы отсекли пустыню Мохаве, закрыв за собой дверь. Квартира Сторми состоит из 3 комнат, кухни и ванной. Включив свет, мы прямиком направились в спальню, где она держит пистолет калибра 9 мм. Сторми вытащила обойму, убедилась, что она снаряжена патронами, вернула обратно в рукоятку. «Я боюсь любого оружия, где угодно, когда угодно, если только оно не в руках Сторми. Даже если она будет сидеть, положив палец на кнопку взрывателя атомной бомбы, я буду чувствовать себя в полной безопасности, смогу даже уснуть». Быстрая проверка окон показала, что все они заперты, как Сторми их и оставляла. И в ее шкафах никто не поселился, ни человек, ни привидение. Пока Сторми чистила зубы и переодевалась ко сну, я позвонил в боулинг-центр дорожки Зеленой Луны и выслушал информацию, записанную на автоответчик, о часах работы, предоставляемых услугах и ценах. Они открывались в 11 часов с четверга до воскресенья и в 1 час дня с понедельника до среды. Так что до 1 часа дня Робертсон не мог приступить к осуществлению своих убийственных замыслов. Пикамунда и его окрестности обслуживали 2 мультикомплекса с 20 экранами. По телефону я узнал, что фильм, на который Виола собиралась повести детей, шел в 2 залах 1 мультикомплекса. Я запомнил начало сеансов. Самый ранний показ фильма начинался в 2:10. В спальне я убрал покрывало, снял кроссовки и вытянулся на тонком одеяле, дожидаясь Сторми. Она обставляла свою квартиру вещами, купленными по дешевке в магазинах благотворительных организаций вроде «Армии спасения», но они не выглядели ни обшарпанными, ни случайными. Сторми, несомненно, обладала талантом дизайнера и тонко чувствовала внутреннюю гармонию вещей, что позволяло ей создавать из них единый ансамбль. Торшеры с шелковыми абажурами, стулья и подставки для ног, литографии Максфилда Перриша, вазы цветного стекла дополняли друг друга. Другой такой уютной квартиры я не встречал. В этом месте время, кажется, останавливается. Здесь я чувствую полную умиротворенность. Забываю о тревогах и заботах. Проблемы, связанные с оладьями и полтергейстом, отступают. Здесь мне не могут причинить вред. Здесь живет Сторми, а где она живет, я цвету. Над ее кроватью в рамке стоит карточка, полученная от гадалки. Вам суждено навеки быть вместе. 4 года тому назад, во время ежегодной ярмарки округа, эта гадалка, мумия цыганки, поджидала клиентов в шатре, отданном необычным играм и аттракционным ужастикам. Машина с мумией напоминала старинную телефонную будку высотой в 7 футов. Нижние три были полностью закрыты. На верхних четырех три стены были стеклянные. Вот в этом стеклянном отсеке сидела миниатюрная женская фигурка в цыганском костюме с блестящими украшениями и ярким шарфом на голове. Ее узловатые, костлявые, сморщенные руки лежали на бедрах. Зелень ногтей скорее напоминала плесень, а не лак. На табличке у ее ног указывало, что в будке мумия карлицы цыганки. В Европе XVIII века она прославилась точностью прогнозов и предсказаний. Кожа на лице плотно обтягивала кости. Веки и губы зашили четной ниткой. Скорее всего, мы видели перед собой не высушенный продукт смерти, а произведение мастера, умеющего найти применение гипсу, бумаге, резине. Когда мы со Сторми подошли к мумии цыганки, другая парочка бросила в машину четвертак. Женщина наклонилась к решетке микрофона в стекле и громко задала вопрос. «Мумия цыганки, скажи нам, будем ли мы с Джонни долго и счастливо жить после свадьбы?» Мужчина, очевидно, Джонни, нажал на кнопку «Ответ», и карточка выскользнула на медный поднос. Джонни прочитал написанное на ней вслух. «Дует холодный ветер, каждая ночь длится 1000 лет». Ни Джонни, ни его будущая супруга не восприняли сие как ответ на поставленный ими вопрос и повторили попытку. Он прочитал текст следующей карточки. «Дурак прыгает с утеса, но зимнее озеро внизу замерзло». Женщина, в уверенности, что мумия цыганки не расслышала вопроса, повторила его. «Будем ли мы с Джонни жить долго и счастливо после свадьбы?» Джонни прочитал третью карточку. «Во фруктовом саду, где растут больные деревья, созревают ядовитые фрукты». И четвертую. «Камнем не насытишься, песком не напьешься». С рациональной настойчивостью парочка потратила еще 4 четвертака в надежде получить желаемый ответ. На пятой карточке они начали припираться. А после 8-й холодный ветер, предсказанный в 1-й, дул уже со скоростью урагана. После того, как Джонни и его дама отбыли, мы со Сторми встали у мумии цыганки. И единственной монетки хватило, чтобы мы получили заверение в том, что нам суждено вечно жить вместе. Когда Сторми рассказывает эту историю, она заявляет, что мумифицированная карлица, выдав карточку, которую так жаждала получить предыдущая пара, еще и подмигнула нам. Я не видел, как мумия это делала. Не представляю себе, как можно подмигнуть с зашитыми веками и при этом не порвать ни одного стежка. Тем не менее, идея подмигивающей мумии мне нравится. Я все лежал под вставленной в рамку карточкой мумии цыганки, когда пришла Сторми. В простеньких беленьких трусиках и футболке с короткими рукавами. Все модели в каталоге «Секрет Виктории», вместе взятые, в самых разнообразных трусиках и бюстгальтерах, обладают лишь долей сексуальной притягательности Сторми в простеньких трусиках и футболке. Улегшись на бок рядом со мной, она положила голову мне на грудь, чтобы послушать мое сердце. Услышала по полной программе. Она любит так лежать, пока не заснет. Я лодочник, которому она полностью доверяет. Моя покачивающаяся лодка и увозит ее в сладкий сон. Какое-то время спустя она нарушила тишину. «Если ты меня хочешь, теперь я готова». Я не святой. Пользовался водительским удостоверением, чтобы проникать в дома, куда меня не приглашали. Отвечаю ударом на удар и никогда не подставляю другую щеку. У меня достаточно непристойных мыслей, чтобы разрушить озоновый слой. Я часто плохо отзывался о своей матери. И однако, когда Сторми предложила отдаться мне, я подумал о девочке-сироте, известной миру под фамилией Броуэн, одинокой и испуганной, удочеренной в 7 лет для того, чтобы обнаружить, что ее новый отец уготовил ей роль не дочери, а секс-игрушки. И я легко представлял себе ее замешательство, страх, унижение, стыд. Я подумал также о Пенни Каллисте и раковине, которую она мне дала. Из розовой горловины раковины до меня донесся голос монстра, говорящего на языке зверской страсти. И хотя я не путаю свою чистую страсть с нездоровым влечением и дикарской эгоистичностью Харла Ландерсона, я не мог изгнать из памяти его тяжелое дыхание и животные хрипы. «До субботы осталось совсем ничего», — ответил я Сторми. «Ты научил меня прелестям ожидания». «А если суббота никогда не наступит?» «У нас будет и эта суббота, и 1000 других», — заверил я ее. «Ты мне нужен». «Разве раньше было по-другому?» «Господи, нет. И для меня тоже». Я обнимал ее. Она прислушивалась к биению моего сердца. Ее волосы цвета вороного крыла касались моего лица, и моя душа пела. Скоро она что-то шептала тому, кого с радостью увидела во сне. Лодочник сделал свое дело. Сторми уплыла в страну снов. Я поднялся с кровати, не разбудив ее, укрыл простыней и тонким одеялом, включил лампу на прикроватном столике на минимальный режим. Она не любит просыпаться в темноте. Надев кроссовки, я поцеловал ее в лоб и оставил с пистолетом калибра 9 мм. Выключил свет в остальных комнатах, вышел в холл, закрыл за собой дверь ключом, который она мне дала. Во входной двери была овальная стеклянная панель. Я осторожно с края глянул в нее. На другой стороне улицы у тротуара стоял полицейский автомобиль без опознавательных знаков. У копов Пика Мунда тайная операция не в почете, так что в полицейском участке только два автомобиля без мигалок, сирены и прочих атрибутов патрульной машины. А у этого автомобиля принадлежность к силам правопорядка выдавала разве что коротковолновая антенна, торчащая из крыши заднего стекла. Я не просил Чифа обеспечить охрану Сторми. Она бы рассердилась, если бы кто-то предположил, что она не сможет постоять за себя. Полностью полагалась на пистолет, сертификат об окончании курсов самозащиты и собственную гордость. Да и опасность грозила ей только в моей компании. Личные счеты Боб Робертсон мог сводить только со мной, а она, при неблагоприятном стечении обстоятельств, лишь попала бы под горячую руку. Скорее всего, речь шла не о защите, а о наблюдении. Робертсон выследил меня в доме маленького Оззи, потом нашел их в церкви Святого Барта. Чиф мог организовать за мной слежку в надежде, что Робертсон вновь выйдет на мой след и, соответственно, попадется на глаза копам, которые тут же отвезут его в участок и допросят на предмет погрома в церкви. Я понимал его логику, но мне не понравилось, что меня используют как приманку, предварительно не поинтересовавшись, согласен ли я воткнуть крючок в собственный зад. Кроме того, мой сверхъестественный дар иногда требует использования методов, которые определенно не одобрила бы полиция. Чиф это знает. А вот если об этом узнал бы кто-то еще, скажем, те самые копы, что сидели сейчас в белом автомобиле, у Чифа Портера могли возникнуть проблемы. Поэтому, вместо того, чтобы выйти через парадную дверь, я направился в дальний конец холла и покинул дом через черный ход. Маленький, освещенный луной дворик вел к гаражу на 4 автомобиля. Калитка за гаражом открывалась в проулок. Коп или копы, сидящие в белом автомобиле, думали, что следят за мной, но на самом деле теперь они стали охранниками Сторми, и она не могла рассердиться на меня, потому что я не просил о ее защите. Я устал, но спать не хотелось. Тем не менее, я все равно пошел домой. Может, Робертсон поджидал меня там, чтобы убить? Может, мне удалось бы выжить, справиться с ним, позвонить Чифу и поставить точку в этой долгой истории? Я очень надеялся выйти победителем в грядущей схватке.